Леонид Пантелеев. Пакет. Читает Александр Водяной. Но мы остались втроем. Я, Филатов и доктор. А доктор-то доктор. Фу, ей-богу. Ну, прямо без смеха глядеть невозможно. Такого доктора, если потребуется пристукнуть, совсем пустяки. Деревянной ложкой можно пристукнуть. Но я вижу, что здесь у меня ничего не выйдет. Во-первых, Филатов как столб стоит со своим наганом. Потом окно. Оно хоть и открыто, но за окном на заваленке больные сидят. Мне даже и голоса хорошо слышно. А на подоконнике всякая мура стоит. Банки, склянки, микстурки, клестирки. Нет, я вижу, что здесь ничего у меня не выйдет. И стою тихо. А доктор меня начинает лечить. «Так вот», — говорит молодой человек, — «откройте, пожалуйста, рот». Я говорю, «Зачем? Чего, говорю, вы там не видали?» «А я, говорит, хочу убедиться». «Ну ладно, говорю, убеждайтесь». И рот раскрыл, и язык высунул. «Да, говорит доктор, язык у вас в полной исправности. Могу вас порадовать. Но только, говорит, он чересчур синий, как будто его в чернилах купали, а? Вы, молодой человек, чернила не кушаете? Хе-хе-хе. Нет, говорю. Так вот, говорит, и десны у вас распухли. Ну, говорит, нате, скушайте, пожалуйста, пирамидону». Я съел. Ничего. Мне, понимаете, так здорово есть хотелось, что я бы и самого доктора съел. «Вы что, — говорит, — военнопленный?» «Да, — говорю, — не в гости, конечно, сюда приехал». «Значит, вы большевик?» «Был, — говорю, — да». «Ах, — говорит, — вы сядьте. Что вы стоите? Вот, пожалуйста, табуретка, присаживайтесь». «Нет, — говорю, — спасибо. У меня, — я говорю, — на том месте, где сидят, заметка на вечную память. Я, — говорю, — этим местом сидеть не могу. Но если б мне жить привелось, я бы, — говорю, — не забыл, что и как. Я бы, — говорю, — помнил. И тут я, товарищи, извиняюсь, штаны опустил и показал доктору. «Ах, — говорит доктор, — ах, какая жестокость!» А Филатов как загогочит. «Ты что? — спрашивает доктор. — Виноват, — говорит ваше благородие, — поперхнулся». А доктор нахмурился и говорит. «Ну, — говорит молодой человек, — если вас не расстреляют, приходите, я вам еще пирамидону дам». «Ладно, — говорю, — зайду. Смеюсь, конечно. Зачем мне, скажите, после смерти ходить старичков пугать? Я насовсем помирать собрался. А живым я ходить уж, понимаете, не надеюсь. Нет, не надеюсь ни чуточки». «Ну что ж, — говорит доктор, — можете отправляться. А сам уж скорее к рукомойнику. Пальчики мылить». Филатов командует: «Шагом марш!» И наган свой на изготовку. Выходим через сени на улицу. Зыков сидит с больными. Сидит на заваленке с больными и что-то рассказывает смешное. Те на него хохочут, зубы скалят. «А, — говорит, — комиссару почтенье! Ну как, — говорит, — поставили вам золотую пломбу?» А все «ха-ха-ха». Смешно, понимаете, дуракам. И Филатов тоже грохочет. Я говорю: «Поставили бы, — говорю, — тебе такую пломбу в глотку. Ха-ха, говорок тамбовский». Все опять «ха-ха-ха». «Ловко отшил. Браво». Зыков мне отвечает: «Я-то тамбовский. А ты, интересно, каковский?» Я говорю: Знаешь, я с тобой говорить не хочу. Продажная ты, говорю, шкура, белобандит. Гляжу, покраснел мой Зыков. Встает, поднимает свою винтовку и говорит. А ну, говорит, поворачивайся, шаг в марш. И затвором щелк. Дескать, поговори у меня, свинцовую пломбу получишь. Я пошел. Идем мы почти рядом. Я слева, а Зыков справа. И вдруг я вижу, что мы совсем не туда идем. Понимаете? Мы идем не к штабу, а куда-то совсем обратно. Туда, где село кончается, где последние домики стоят. Что, думаю, за шут? Куда же мы идем? А спросить я, конечно, у Зыкова не хочу. Самолюбие не позволяет. Я молчу. Зыков тогда говорит. А ну, поднажми. Вот еще, говорю, буду бегать. Он говорит, поднажми, дурак. Но я хоть и не очень, а пошел побыстрее. А сам думаю. Занятно. Куда это мы все-таки так спешим? На свадьбу, что ли? И только я это подумал, на свадьбу. Вижу, идет нам навстречу какой-то седой генерал. Какой-то, понимаете, чучело в синих подштанниках. Такой, понимаете, щупленький, поганенький старичок. Идет и ножкой подрыгивает. «Куда?» — говорит. Тут Зыков мой делает перед ним, как полагается, стойку и отвечает. «Так что, — говорит, — ваше превосходительство, пленного большевика к исполнению веду». «А, в расход! Так точно, ваше превосходительство, в расход!» «Ну-ну, — говорит генерал, — вольно! Шагай себе! Не промахнись! — говорит. И на меня, понимаете, этак весело посмотрел, будто я курица или гусь, и он меня на обед скушать собирается. «Шагай, — говорит, — с Богом, и пусть, — говорит, — твоя рука не дрогнет, потому что, — говорит, — ты не человека убиваешь, а дьявола. Понял?» «Так точно, — говорит Зыков. Понял, — говорит, — дьявола. Ну, с Богом, — говорит, — и пошел. Опять, понимаете, ножкой задрыгал. А мы, понимаете, тоже пошли дальше. И прямо скажу, не хотелось идти. Ну, поверите, ноги не хотели идти. А тем более, что погода была замечательная. Погода стояла чудная. В садах повсюду фрукты цвели, деревья шумели, птицы летали. А тут извольте идти на такой веселенький променад. Ах, мать честная! Никогда мне, товарищи, не забыть, как я тогда шел, что думал и что передумал. Иду, понимаете, я впереди, а Зыков идет сзади, винтовочка у него все гремит, английские ботиночки поскрипывают, и все молчит этот Зыков, сукин сын. Хоть бы слово сказал для развлечения, хоть бы крикнул чего-нибудь. А идем мы сначала селом. Потом мы выходим на выгон, где коровы гуляют. Потом по тропиночке, мимо разных там огородов и зимних сараев идем. И все молчит этот Зыков, сукин сын, только, знай, винтовкой потряхивает, и противно все время скрипят его бутсы. Фу, понимаете, до чего невесело. Я думаю, ну, Петя Трофимов, буденовец, подними голову. Не могу, понимаете, не поднимается голова. Какая-то, понимаете, панихида все время в голову лезет. Да, тяжело, думаю. Петя Трофимов помирать не в своей губернии. Хотя, думаю, губернии мне не жаль. Какая у меня к черту губерния? Какая у плотника, каменщика, пастуха губерния? Где хлебом пахнет, туда и ползешь. Отец у меня в одном месте зарыт, мать в другом. Только и остались у меня боевые товарищи. Да вот загадка, выскочат ли они из ловушки. Ах, думаю, туго, небось, товарищу Заварухину в деревне Тыри. Слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, спереду Улагай напирают. И, может быть, это из-за меня. Может быть, это я все дело прошляпил. Но, дьявол, куда же мы все идем? Куда же мы все, понимаете, шагаем? Уж он и села не видать, и собаки не лают, а мы все идем. Удивительно, знаете. Разве, я думаю, здесь вот, за этим кусточком, не очень подходящее место? Или вон, скажем, за теми ракитами? Мне ведь, товарищи, самому приходилось расходовать людей. Я думаю, здесь, за этим кусточком, или вон, в том овраге, очень удобное место. Это Зыков, я думаю, напрасно меня туда не ведет. А Зыков меня, понимаете, как раз туда и ведет, в тот самый овраг. Оно говорит: «Стой!» Я встал и стою. И спокойно, вы знаете, думаю. Что ж думаю, прощайся, буденовец. А с кем мне прощаться? Вокруг, понимаете, одна трава. Я повернул голову и вижу, что Зыков берет свой берден под мышку, а сам лезет за пазуху и вынимает оттуда что-то такое неясное. «На», — говорит, — «пришпиливай». «Что такое?» «Вижу погоны. Понимаете? Золотые погоны с такими блестящими бляшечками и 4 французских булавки. Ну, — говорит, — приторачивай». «Что?» — говорю. «Я, понимаете, не понимаю». Я говорю: «Ну, тебя знаешь, довольно шутки шутить». А он: «Чумовой, — говорит, — надевай поскорей погоны, покуда нас не засыпали. Слышишь?» А я не могу. Ей-богу, стою, понимаете, как дурак. «Ну, давай, — говорит, — я сам присобачу. Нагинайся, — говорит, — живенько». Я нагнулся, и тут он мне ловко пришпилил 2 булавками левый погон и 2 булавками правый. «А теперь, — говорит, — бежим». «Куда?» — говорю. «А куда?» — говорит. «Ясное дело, куда? К Буденному». Ох, товарищи! Ну, знаете, я чуть не заплакал. Ей-богу! Я сел на землю и встать не могу. «Браток, — говорю, — братишка Зыков, — говорю, — неужели свой?» «Свой, — говорит, — честное слово. Вставай, — говорит, — побежим к Буденному». «Нет, — говорю, — погоди, не могу». «А что, — говорит, — почему не можешь?» «А у меня, — говорю, — в животе какая-то карусель начинается. Понимаете? У меня в самом деле что-то ужасное начинается в животе. Начинает, я думаю, таять сургуч, потому что как будто огнем начинает мне жечь и горло, и грудь, и особенно самое брюхо. Все, понимаете, кишки во мне начинают как будто плясать и как будто рваться на мелкие лоскутки. И больно, такая боль, что сказать не могу. И на ноги встать не могу. Фу, думаю, неужели от пули спасся, а тут от такой гадости помирать? Нет, думаю, не хочу помирать. И хочу, понимаете, встать на ноги. Через силу встаю на колени и падаю снова. Нет, говорю, шалишь. Встанешь, так тебя перетак. И опять, понимаете, встаю на колени и опять падаю. «А, — говорю, — дрянь какая! Вы подумайте, буденовец на ноги встать не может. Но думаю, что ж, значит, кончено. Значит, — говорю, — давай попрощаемся, товарищ Зыков». А он говорит: «Ладно, попрощаться мы после успеем. А ты, — говорит, — не обидишься, если я тебя на руках понесу?» «Нет, — говорю, — это не стоит. Смысла нет меня на руках нести. Все равно мне каюк». «Да брось, — говорит. Ну, просто у тебя в животе телеграмма зудит». «Какая, — говорю, — телеграмма?» «А та, — говорит, — которую ты давеча шамал». «Вот, — говорю, — охламон. Вот чудик. Это же не телеграмма. Это пакет. Это секретное письмо к товарищу Буденному, который, понимаешь, я вез и который не довез. Я говорю: ворона, я съел важнейшие оперативные сводки своей дивизии. Меня, говорю, расстрелять за это мало». Ну, я, понимаете, все ему рассказал. «А теперь, говорю, оставь меня заради Бога. Беги, пока жив». А он, вы подумайте, ничего мне на это не сказал, а берет меня прямо в охапку, кладет меня как мешок на плечо и шагает со мной в кусты. А потом из оврага вон. А потом через кочки, пенечки, бегом, понимаете, как припустил, даже ужас. Лошади, понимаете, так не бегают. Я говорю: «Зыков, тебе тяжело, наверное». «Невидаль», — хрипит. «Я, — говорит, — и не с таким бегал». Я говорю: «Ты отдохни. Мне, понимаете, все-таки неудобно как-то на человеке ехать. Ты отдохни, — говорю, — а потом опять поедем». «Не гуди, — отвечает, — до леска вон того добежим, а там посмотрим». А лесок, я гляжу, не близко. До леска того, понимаете, версты две. Ну, мы так хорошо с ним скакали, что минут через 10 были уже в лесу. «Тпру, — говорю, — приехали». Зыков меня опускает на землю, и я, вы представьте себе, спокойно встаю на ноги. Вот ведь чудо какое! А это вы знаете, пока я на Зыкове через поле скакал, у меня в животе все помаленьку умялось, и стало как будто полегче, как будто не так чересчур больно. «Ну что, — говорю, — давай побежим дальше». А Зыков говорит: «Нет, погоди, не могу». «А что, — говорю, — почему не можешь?» «А я, — говорит, — все-таки не лошадь. Я не могу без отдыха». «Вижу, действительно вспотел парень». Но мы тут сели с ним под высоким деревом, я растянулся в траве, а Зыков достал кисет и стал закуривать трубочку. Я говорю: «Все-таки, Зыков, я не понимаю, кто ты такой». «Я, — говорит, — я продажная шкура. Я, — говорит, — за английский шинель Мамонтову продался». «Ох, — говорю, — ты же врешь, Зыков». «Но, — говорит, — может, и вру. Меня, — говорит, — это верно, мобилизовали. Я не своей охоты четвертый месяц у белых служу». И тут он мне, понимаете, рассказал все. Как он приехал с германского фронта домой, как у него дома хозяйство погибло, как он жену после тифа похоронил, как он, представьте, у попа в работниках жил и так далее. И как его после насильно забрали в казаки, дали ружье и велели стрелять у большевиков. «Стреляй, — говорят, — и пороху не жалей, потому что, — говорят, — большевики не люди, Они говорят, понимаешь, враги человечества. Я спрашиваю, и ты стрелял? Нет, говорит, я прикладом. Как, говорю, прикладом? Значит, ты убивал? Честное слово, говорит, одного только человека. И тот наш офицер, подпоручик Гибель. Это какой, говорю, Гибель? А тот, говорит, который тебя по щеке ударил. Как, я говорю, мать честная, когда ты успел? А я, говорит, его в околотке, в синях, прикладом, пока ты там пирамидон кушал. Ведь вы подумайте, какой ловкий парень. Он этого подпоручика с одного маху прикладом положил. Помните, доктор спросил, кто там орет? Так это Гибель орал. Зыков его в это время под лавку запихивал. Я, говорит Зыков, в этих сенях, между прочим, и погончики тебе раздобыл. Там у доктора китель висел. Так я с этого самого кителя. Ведь ты, говорит, теперь знаешь кто. Ты теперь доктор. Я говорю, Зыков, чего ж ты, братишка, тогда дурака валял? Чего ж ты со мной ругался? Ругался, говорит. А ты что, хотел, чтобы я целовался? Чтобы я тебя дорогим товарищем называл? Так нас бы с тобой тогда, дорогой товарищ, на одной березе повесили. Верно, говорю. Верно, Зыков. Ах, ну и ловкий ты парень, Зыков. А он говорит... Да, у меня теперь еще такой вопрос. Расстреляют меня, скажи, у ваших или нет, если я туды перемахну? Да брось, говорю, ты что, генерал или ты полковник? Нет, говорит, я нижний чин. Ну, говорю, чего ж нам тебя стрелять? Мы расстреливаем врагов, капиталистов, а ты кто? Ты же не капиталист. Ты же не с буржуазного класса. Я, говорит, таких слов и не понимаю. Но я, говорит, окончил приходскую сельскую школу. Два класса. А после батя меня в пастухи отдал. О, говорю, значит, мы с тобой одного звания. Я тоже в пастухах воспитывался. Да что, говорю я, у нас вся армия с пастухов. Да смоляров, да с каменщиков. У нас, говорю, тебя примут во как. Свой парень, мужик. Где ж тебе иначе служить, как не в буденовской армии? Верно, говорит. Мне, говорит, в казаках служить неподходящее дело. Я, говорит, это давно о Буденном мечтаю. Мне, понимаешь, ужасно охота его поглядеть. Какой он такой, Буденный? Ты его видел? Да, говорю, видел, но только на стенке. Портрет его у нас в штабе на стенке висел. На белой лошади. А что, спрашивает Зыков, он с офицеров бывших? Ну да, говорю, ты что, сдурел? Ведь он же командует цельной армией. Значит, из генералов. Да нет, говорю, из бывших батраков. Представь себе нашей губернии, мужичок. Да, впрочем, говорю, сам увидишь. Если мы до Луганска дойдем, и я Буденного разыщу, я тебя обязательно с им познакомлю. Знаешь что, говорит Зыков, давай пойдем тогда поскорей, поищем дорогу. Пойдем, говорю. А сам, понимаете, и встать не могу. Развезло. Зыков тогда меня поднимает... И я кое-как шагаю. Шагаем мы через лес и выходим на такую веселую опушку. И помню, выходим мы на эту веселую опушку, Зыков говорит, «А скажи, — говорит, — на коего лешего ты нашего часового тюкнул?» Я говорю, «Как тюкнул?» Я говорю, «Его не тюкал. Это его один сумасшедший, наверное, угробил». И только я это сказал, вы подумайте, Из кустов выходит мужик. Тот самый сумасшедший мужик, который меня, вы помните, напугал, и в которого я с Браунинга целился. Идет он навстречу, лохматый, рваный, и опять, вы подумайте, улыбается. И опять он чего-то бормочет и чего-то шипит. Я испугался. Встал, но виду не подал. Я говорю: «А, знакомая личность». «Это кто?» — спрашивает Зыков. Я говорю: «А это тот самый, который вашего караульного камнем убил». Потом говорю: «Ты что же ты, братишка, по чужому паспорту людей убиваешь? А? Меня, знаешь, за тебя чуть за нос не повесили. Чуешь? Ты, говорю, зачем это вздумал людей убивать?» А он отвечает: «Да, говорит, убивал и убивать буду. Я, говорит, вас всех изничтожу, мамонтово племя». И вижу, глядит мне на левое плечо. А там, понимаете, на левом плече у меня погон сверкает. «Я, говорит, и вас не пожалею. И вас отошлю к Богу в рай, сучьи дети». Нагибается и, вижу, берет камень. «Стой!» — кричу. «Стой, шалопут!» Но тут, понимаете, зик! Над самой моей башкой летит камень. Но только на палец башки не достал. Разозлился я. «Чум!» — говорю. «Сумасшедший! Остановись!» А он, представьте себе, бежит до канавы, нагибается и набирает полные горсти камней. И оттуда, понимаете, из засады начинает в нас этим каменьем швырять. Мне в ухо два раза попал. Зыкову, кажется, в грудь или в нос. Я говорю: «Хватай его, Зыков, чего там?» Навалились мы тут вдвоем на этого сумасшедшего. Зыков его по ногам хряснул, а я в обнимку схватил и валю на землю. А он сильный. Сумасшедшие, знаете, все сильные. Он ворочается, шипит, кусается. Ну, прямо никак невозможно его положить. И орет все время. Гады орет. Собаки. Халуи буржуйские. Ну, тут я себя ремешок стянул. У меня ремешок был особенный, прочный и сыромятной кожи. И мы сумасшедшего кое-как связали. Чтобы он не орал, мы в рот ему напихали травы. И после связанного кинули в канаву. Лежи, мол, отдыхай. И уж собрались дальше идти. Вдруг слышим топот. Казачий разъезд, понимаете? Прямо на нас несутся. «Стой!» — говорят. «Кто такие? Откуда?» Ну, думаю, Петя Трофимов завяз. Сижу на земле, на корточках, и встать не могу. А Зыков, вы знаете, не смутился. Он отвечает: «Бойко». Так, мол, и так. Генерала Мамонтова личные курьеры. «А куда идете?» «А идем, — говорит, — мы в деревню Курбатово, к полковнику Штепселю с донесением». «Так, — говорят, — дело. А ну, поворачивай в штаб». «Это зачем?» «А затем. Там разберемся». И вижу, глядят на мои погоны и хмуро посмеиваются. Дескать, нам все понятно. У нас глаза спробованные. Нас на арапа не возьмешь. А только Языков не дурак. Он тоже глядит на мои погоны и тоже чего-то кумекает. «Вы знаете, — говорит, — между прочим, — кто это там сидит? Это, — говорит, — самый главный врач Деникинской армии. Он только что убежал из советского плена, и теперь ему спешно необходимо податься к Деникину. А я его личный конвой. Чуете?» Те говорят: «Врешь». Он говорит: «Если вы только осмелитесь нас задержать, вам от Мамонтова так влетит, что лозы не хватит». «Верно, — говорит, — господин доктор». А я, понимаете, прямо смутился и не знаю, что сказать. «Да», — говорю, — «висеть вам, ребята, на первой березе. Серая, — говорю, — вы скотинка. Какое вы имеете право так с благородным человеком поступать? Я говорю, наука этого не допускает». Ну, они тут все сразу шапки посымали и стали затылки чесать. А тут, на наше счастье, еще какой-то подъехал казак. Он Зыкова знал. Он говорит: «А, Зыков!» Зыков говорит: «Здорово, Петров, или там Иванов. Подумай, какое дело, меня признавать не хочут». Тот говорит: «Что, ребята, это же Зыков, с первого эскадрону, нашему коптеру земляк». Ну, тут уж бандиты совсем поверили, что я доктор, а Зыков мой адъютант. «Пожалуйста, — говорят, — можете ехать». И мне говорят: «Извините, ваше благородие, мы не нарочно». Я говорю: «Чего там? Ладно, наука это допускает». И пошел. И Зыков за мной, как адъютант, идет. А они нам кричат: «Послухайте, эй, послухайте!» «Что еще?» — спрашиваю. Стал, а Зыков мне шепчет: «Дуй, дуй, парень!» А они говорят: «Вы, господин доктор, на правую руку не ходите!» «А что такое?» «А там, говорят, за ручьем буденовцы копались». «Буденовцы, говорю? Ах, какой ужас!» «Ладно, говорю, не пойдем. Мерси вам, можете ехать». Они на коней позалезли и поехали. Thank you.